Глава 7. Патриарх Фотий. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский, политический деятель, ученый и богослов, едва ли не одна из самых крупных фигур византийского периода истории церкви. Дата его рождения неизвестна, а умер он около 890 года. Он был родом из богатой и знатной семьи и получил блестящее образование. Карьера его началась на государственной службе в самых высоких сферах. Известно, что он путешествовал с дипломатической миссией ко двору арабского халифа. Неизвестно, преподавал ли он официально в Константинопольском университете, но ученики у него были. И дом его был центром оживленной интеллектуальной жизни столицы. В 858 году Фотий, еще будучи мирянином, был возведен на патриарший трон. Пройдя за 6 дней последовательно через все низшие степени священства от чтеца до епископа. В том, что мирянин был избран патриархом, не было ничего необычного. История знает много таких случаев: Тарасий, Никифор, Амвросий Медиоланский. С самого начала патриаршества Фотия было отмечено смутами и беспорядками. Сторонники патриарха Игнатия, предшественника Фотия, считали его узурпатором. В 859 году в Константинополе состоялся собор, созванный для осуждения Игнатия, и они, воспользовавшись правом апелляции к папе Римскому на основании Сердикского собора, стали требовать созыва другого собора, который и состоялся в 861 году. Этот собор, на котором присутствовали папские легаты, признал избрание Фотия законным. Оба собора 859-861 годов остались в истории под названием Первого-Второго собора. Когда легаты вернулись в Рим со своими новостями, папа Николай дезавуировал их и объявил решение собора незаконными. 863 год. Так состоялся первый формальный раскол между Востоком и Западом. В 862 году, еще до раскола, Фотий написал папе письмо, в котором проповедовал необходимость широты взглядов. В письме обсуждалась ситуация в Болгарии, где в то время процветала миссионерская деятельность, которую вели конкурировавшие между собой византийские и западные миссионеры. В связи с этим Фотий изложил свои взгляды на законность местных обычаев, которые, по его мнению, заслуживают уважения, поскольку они не нарушают единство веры. Раскол, тем не менее, состоялся, и в 866 году Фотий разослал восточным патриархам окружное послание, в котором, наряду с другими возражениями против латинских обычаев, впервые излагались догматические аргументы против филиоквы. В 867 году в Константинополе состоялся еще один собор, на котором восторжествовавшая партия Фотия объявила папу Николая низложенным. Однако через несколько недель после этого в столице произошел дворцовый переворот, в результате которого Фотию пришлось уйти с патриаршества. В 869-870 годах по настоянию Рима в Константинополе состоялся еще один собор, который Римская Церковь считает восьмым Вселенским собором. Этот собор осудил Фотия и восстановил на патриаршем троне Игнатия. Эта победа опять-таки оказалась непродолжительной. Большинство населения и духовенства было на стороне Фотия, унижение которого в глазах всех было равносильно унижению Востока перед Римом. Влияние Фотия при дворе усиливалось. К тому же, незадолго до смерти Игнатия произошло его примирение с Фотием. Сразу же после смерти своего бывшего противника Фотий вторично вступил на патриарший трон. 877 год. На соборе 879-880 годов опять восторжествовали Фотий и его сторонники. Формально этот собор выглядит как вселенский. На нем присутствовали легаты папы Иоанна VIII, которые сделали слабую попытку добиться от Фотия извинений за низложение папы Николая, но византийцы сожалений не высказали. И более того, собор официально утвердил незаконность каких бы то ни было добавлений к символу веры, тем самым осудив Филиокве. На Западе этот собор сначала был признан вселенским, но впоследствии в XI веке при Григории VII Гильденбранте решения собора оказались неприемлемыми, и вместо него вселенским стали считать собор 869-870 годов, осудивший Фотия и восстановивший Игнатия. После этого Фотий правил еще 6 лет и отличился как энергичный и деятельный патриарх. Не поладив с императором Львом VI, он ушел на покой в 886 году. Основные сочинения Фотия. Первое. Библиотека. Большой труд, представляющий значительный научный интерес, был написан еще до того, как Фотий стал патриархом. Название «библиотека» было дано издателями этого труда. Он состоит из обзоров книг, прочитанных Фотием и его учениками. Всего около 400 названий. Предисловием к библиотеке взято письмо Фотия к его брату Тарасию, написанное перед самым отъездом Фотия в дипломатическую командировку ко двору халифа. Благодаря библиотеке нам известно о многих сочинениях древности, которые в противном случае навсегда бы канули в вечность. В их числе находится много языческих авторов, а также ранних произведений святоотеческого периода, в особенности оригенистских сочинений, уничтоженных после осуждения Оригена и его последователей Пятым Вселенским Собором. Второе. Ответы Амфилохию. Третье. Мистагогия, тайноведение Святого Духа, книга, содержащая опровержение латинского учения об исхождении Святого Духа Филиокве. Четвертое. Письма к различным лицам на дипломатические и богословские темы. Пятое. Собрание проповедей, отличающихся крайней многословностью и представляющих в основном лишь исторический интерес. Так, в двух проповедях сообщается о знаменитом походе руссов, дошедших до самых стен Константинополя, 861 год, согласно сообщению Фотия в его окружном послании восточным патриархам, 866 год, некоторые из руссов обратились в христианство. Одна из проповедей посвящена собору, низложившему папу Николая, 867 год, но в ней ни единым словом не упоминается папа, из чего следует, что Фотий не придавал большого значения препирательству с Западом. Для него это был лишь один из многих обсуждавшихся вопросов. С именем патриарха Фотия связано начало догматического спора по вопросу о Филиокве. Вопрос этот имел длинную предысторию, связанную с разногласиями в троичном богословии между Востоком и Западом, а также с целым рядом политических и церковных недоразумений. Уже в IV веке понимание Троицы греками и латининами было различным. Восточный подход сформировался в диспуте с арианством. Ни та, ни другая сторона не сомневалась в том, что Отец, Сын и Святой Дух – три различных лица, но ариане отрицали их единосущие. В богословии отцов каппадокийцев точкой отправления и основной реальностью были три лица, три божественные ипостаси, и тайна божества начиналась с исповедания Петра, Матфея 16-17 стих, с утверждения веры в божество Христа, то есть одного из божественных лиц. Западное троичное богословие формулируется в книге блаженного Августина о Троице «De Trinitate». и представлять собой философское определение Бога как единой сущности, внутри которой лица определяются как внутрибожественные отношения «relationes». Оба этих подхода к Троице могли бы рассматриваться как взаимно дополняющие друг друга, но на Западе включение филиокве в символ веры кристаллизировало латинский подход в виде неизменяемой церковной догмы, что и послужило причиной разделения между двумя частями христианского мира. Впервые добавление филиокве к символу веры было утверждено в Испании на Толедском соборе в VII веке. Произошло это, по-видимому, в результате недоразумения. Неискушенный в богословских тонкостях испанский король Реккаред провозгласил воссоединение визиготов с церковью. Визиготы были арианами, и чтобы обратить их в правую веру, испанские богословы начали выискивать в Священном Писании тексты, утверждавшие божественную природу Христа, такие как, например, «Сказав это, Иисус дунул и говорит им, примите Духа Святого». Иоанна 20-22 стих. Посылание Духа Христом справедливо рассматривалось ими как доказательство Его божественности. Чтобы разубедить еретиков, они ссылались на восточных отцов, но при этом они не понимали, что такие аргументы не являются доказательством вечного исхождения Духа от Сына и уж, конечно, не требуют внесения добавлений к символу веры. Исхождение Духа Святого от Сына все же было внесено в символ веры, постепенно стало привычным, и в VIII веке Карл Великий уже пользовался им как поводом для злобных нападок на греков. Он отказался признать решение VII Вселенского собора, 787 год, потому что на нем был провозглашен символ без филиокве. Однако римские патриархи того времени встали на защиту греков. Хотя западное богословие и признавало двойное исхождение Святого Духа, папы все же считали добавление к символу недопустимым. Официально латинская церковь утвердила филиокве только в XI веке. Фотию было хорошо известно, что Рим отверг добавление к символу, и его упреки в адрес папы Николая касались миссионеров, которых папа посылал в Болгарию и которые по собственному почину провозглашали символ с филиокве. Карл Великий со своей стороны был убежден в богословской правильности филиокве. Утверждение, что дух исходит от одного лишь отца, было, по его мнению, само по себе не так уж плохо, но говорить, согласно византийскому учению, что дух исходит от отца через сына, неправильно, ибо это предполагает тварную природу духа, согласно сказанному в Писании, «все через него, слово, начало быть». Иоанна 1-3 стих. Иллюстрацией этой церковно-догматической путаницы служит так называемый Иерусалимский инцидент. Карл Великий стремился установить добрососедские отношения с халифом и добился разрешения построить в Иерусалиме монастырь. Посланным для устроения монастыря франкским монахом, он приказал во всем следовать обычаям его личной королевской придворной капеллы в Аахене. Немного спустя, в 807 году, монахи прислали папе Льву III жалобу на гонение со стороны монахов греческих монастырей, называвших их еретиками. Эти монахи подговорили некоторых мирян выгнать франков из церкви во время рождественской службы в Вифлееме. И книги, и учения франков были объявлены еретическими. Против них была начата настоящая война, и франки, конечно, защищались. По выяснении оказалось, что причиной раздоров было употребление франками филиокве в символе веры, как это практиковалось в Аахене. Монахи лишь выполняли приказ короля. В 809 году Карл Великий созвал собор, на котором филиокве было утверждено, а греки осуждены. Этим решением воспротивился папа Лев III, не пожелавший дать разрешение на добавление к символу веры. Папа написал императору, что хотя он и разделяет его убеждения по поводу двойного исхождения духа, тем не менее, не считая себя равным отцам церкви, он, папа, категорически возражает против решений собора. Текст символа веры без филиоквы был вычерчен на мраморной плите и выставлен у входа в базилику святого Петра. Проблема филиоквы обсуждается Фотием в его книге «Мистагогия», которую он написал уже в преклонном возрасте, удалившись от дел. По мнению Фотия, расхождение между богословием и исповеданием веры быть не должно, и добавление филиоквы к символу веры, вне всяких сомнений, равносильно изменению догматического содержания веры. В своей книге Фотий полемизирует с западным богословом Ротранном Роттердамским, написавшим трактат в оправдании филиоквы. Фотий этого трактата в оригинале не читал, ибо, как и большинство греков, не знал латыни, считая ее презренным варварским наречием, но, вероятно, пользовался переводом или сводкой. Фотий аттестовал аргументы латининина как противоречащие доводам логики, догматическому богословию и священному преданию. Свою аргументацию Фотий строил на утверждении единства природы и ипостасного различия между лицами Троицы. Сын рожден от Отца, а Дух исходит от Отца, и в этом самобытность лиц Святой Троицы. Логически, по Фотию, чтобы послать Духа, Отцу совсем не нужен Сын. Рассуждения Фотия выдают в нем прекрасного филолога и логика, но страдают некоторой схоластической сухостью. Восточная мысль никогда не считала, что отношения «relationes» между лицами Троицы составляют самобытие этих лиц и довольствовалась утверждением их ипостасного различия. Фотий обвинял западную точку зрения в полусавелианстве, то есть модализме. Полу, потому что лишь два лица Святой Троицы, Отец и Сын, составляют одну реальность в акте исхождения Святого Духа. Он постулирует не вполне убедительное различие между временным и вечным исхождением Святого Духа. Во времени, то есть в период земной жизни Спасителя, описанный в Новом Завете, Дух исходит от Отца через Христа. Вне времени – от века он исходит от одного лишь Отца. Интересно обсудить отношение обеих сторон к церковному преданию. Франки в своей полемике постоянно ссылались на латинских отцов, но Фотий отказывался принять их доводы. Он признавал, что некоторые отцы, такие как святые Амвросий, Иероним и блаженный Августин, утверждали исхождение Духа от Сына, но считал, что в таком случае их учение следует отвергнуть как ошибочное. К тому же никто из них никогда не предлагал интерполировать символ веры. Добросовестный ученый и рационалист, Фотий не отрицал авторитета западных отцов, оставляя за ними простое человеческое право ошибаться. Помимо этого, он настаивал, что на его стороне находятся все латинские патриархи. И в самом деле, несмотря на то, что у большинства пап были свои личные взгляды на филиоквы, никто из них не предлагал вносить изменения в никейский символ веры. Очевидно, что для Фотия факт подписания папой решений собора 879-880 годов был достаточным свидетельством его православности. Более того, Фотий пишет о папе Иоанне VIII с большим уважением и признает, что участие папы делает собор вселенским. Обсуждая Иерусалимский инцидент, он хвалит папу Льва за его вмешательство даже вопреки протестам императора. Забавно, что он хвалит не того папу, путая Льва III с Львом IV. конце своего обсуждения Фотий выражает сомнение в пригодности латыни для правильной передачи смысла догматических тонкостей и предлагает, чтобы все читали символ веры по-гречески. Предложение вряд ли осуществимое. В заключение следует еще раз подчеркнуть огромное историческое влияние Фотия как церковного деятеля. Его значение как ученого, особенно его библиотеки, очень велико, но было признано лишь в более поздние времена. Его современники скорее видели в нем крупного богослова, хотя некоторые, особенно монахи, поддерживавшие Игнатия, относились критически к его занятиям внешней, то есть светской философией, и к его облику гуманиста и политика.